Глава 11. Алиса. Да, мне было скучно. Не прямо сейчас, а вообще. Этот замок навевал на меня скуку. И да, я маялась дурью. Здесь и сейчас я с удовольствием доводила до белого коленя одного чешуйчатого умника. Ну и заодно узнала о себе кое-что новое. В частности, о своем организме, который и правда не переносил заклинания трезвости. А ведь твердили мне братья, что у меня случаются провалы в памяти после застолий. Я поднимала их на смех, а теперь оказалось, что это действительно так. Иначе я помнила бы, как разносила дворец правителя троллей. Что ж такого можно было съесть там несъедобного? Вот же загадка века. «Ты не дыши так», словно уже превратился в ту огненную ящерицу. Подделала я Себастина, с удовольствием наблюдая за его реакцией. «Не поможет. У меня такая защита, тебе и не снилось. Не сможешь ни поджарить меня, ни придушить». «Что, уже пытался кто-то?» – скривился Себастин. Его голос звучал с нотками недоумения и злости. «А ты думаешь, я одного тебя бешу своим видом и образом жизни?» – ухмыльнулась я, наслаждаясь его раздражением. «Так. А кроме дворца правителя троллей что-нибудь было? Ну, интересное». «Тебе мало?» – взорвался Себастин. Его глаза сверкали, как драконьи огни. «Женщина должна быть тихой, ласковой, нежной, а не пить, как не в себя, а потом устраивать скандалы». «И с кем я скандалила?» – не поняла я, поднимая брови от удивления. «С эльфами. Они пытались тебя успокоить». «Где?» – спросила я, не понимая, о чем он говорит. «Когда?» «Там же, у правителя троллей. Там была делегация от эльфов. Ты их так послала, что их кронпринц до сих пор от женщин шарахается». «Ой, приятно! А ты-то что сейчас орешь? Я ж тебя не послала!» – ответила я, стараясь не обращать внимания на его гнев. «Да потому что мне с тобой, недоразумением ходячим, в одном замке еще непонятно сколько находиться». Его голос звучал так, как будто он готов был взорваться. «А я хочу нормальную женщину под боком, спокойную, не психованную». «Ну, мало ли, кто что хочет», — хмыкнула я, пропуская остальное его ор мимо ушей. «Я вот тоже хочу адекватного мужика. Такого, чтобы не орал, не психовал, не жрал постоянно. И умел общаться вежливо и негромко. Как минимум. Но вместо всего этого у меня сейчас есть ты. Что ж мне теперь? Прибить тебя, что ли?» Себастьян открыл рот. Закрыл рот. В глазах запылали костры, похожие на костры инквизиции. Из носа начали вырываться колечки пара. Его высочество гневаться изволил. «На меня, дочь и внучку богов». «Ой, ну вот кто он после этого?» «Правильно, идиот». «Себастин». «Да, Себастин никогда не вел праведную жизнь. Да, он любил и женщин, и выпивку. Да, он всегда верил, что достоин самого лучшего. Но это же не означало, что его нужно было награждать подобной спутницей. Об Алисане ходили самые отвратительные слухи. И пьет она, как дракон, и ругается похуже тролля, и не отличается верностью. Чтоб тебе с Алисанной пировать, даже появилось такое проклятие. О ней ничего никому не было известно. Просто существо женского пола, которое появлялось то тут, то там, разносило все вокруг и исчезала без предупреждения. И вот теперь оказалось, что она дочь и внучка богов, а значит, ей подвластно абсолютно все. И Себастьян дико бесился при последней мысли. До последней минуты он считал себя самым главным в этом мире. Ну, кроме своего отца и богов, конечно же. Теперь получалось, что по сравнению со своенравной божественной внучкой он мало что может. А самое ужасное то, что боги, похоже, решили свести их вместе. «Выдохни. Мне это не нравится, не больше твоего», – посоветовала Алисанна. Алиса, как она ему представилась. Оказалось, что последнюю фразу Себастьян произнес вслух. «Поживем рядом еще пару дней и разбежимся». «Не ты первый, не ты последний, с кем отец пытался меня свести». «Отец пытался?» – выхватил Себастьян фразу, которая его заинтересовала. «То есть ты против?» «Да, представь себе», – скривилась Алиса. «Не ты один любишь свободный образ жизни. Я тоже хочу жить так, как мне в голову взбредет. И никакие муж и дети в данный момент мне не нужны». «Женщина обязана в первую очередь думать о будущих наследниках». «Кому обязана-то? Я из другого мира, не забыл? Так что свои лозунги оставь для местных драконец». Себастьян видел, что она нарочно пытается вывести его из себя. Хотя почему пытается-то? У нее это отлично получалось. И если бы не искусственная необходимость воздержания, Себастьян плюнул бы на подобный раздражитель, заперся бы где-нибудь в одной из комнат замка и не выходил бы оставшиеся дни. Но ему, дракону, нужны были частые постельные игры. Они являлись таким же средством насыщения, как и еда. И из всех женщин рядом была только дурная дочка богов. И ее уж точно Себастьян не интересовал как мужчина. «Ршарах, гартон, наршарах, харантар, рунграх!»